Глава 7. Через полгода они вернулись в Белоруссию. С собой взяли и 2-летнюю Катюшку. Она только-только начала познавать окружающий мир, и ей все было очень интересно. Когда они сошли с поезда и ехали уже от станции на автобусе, дочка увидела на лугу пасущихся коров. «Папа! Мама!» – восторженно закричала Катя на весь салон. «Смотрите, какие большие собаки!» Или еще. Рядом с домом отца протекала небольшая речушка. Пашка часто брал с собой на рыбалку дочку, подцепив на крючок муху, аккуратно закидывал, и буквально моментально шла поклевка. Пашка подсекал, и на крючке болталась маленькая уклейка или плотвичка. Увидев это, дочка радостно подпрыгивала и кричала: «Лыба! Лыба!» Находясь с ней рядом, он и сам становился ребенком. Он как будто оттаивал душой и на короткое время становился добрее и чувствительнее. А свою маленькую малышку ему хотелось радовать до бесконечности и смотреть на ее искреннее удивление. Ведь наблюдать за ней и видеть ее восторг и счастье, которые буквально были написаны на ее лице, доставляло ему самое большое удовольствие. Даже слезы у нее на глазах вызывали у Павла такое умиление и сочувствие, что он все бросал и тут же брал ее на руки. «И что это мы такие маленькие плачем? А ну, давай все рассказывай папе!» «Носку удалила!» – растирала кулачками слезы, жаловалась Катя. «Болит!» «Моя ты маленькая! А ну, давай посмотрим!» Он дул на больное место и целовал. «Ну как, не болит? Прошло?» «Не болит!» – улыбалась она. «Прошло!» Он с изумлением смотрел на это маленькое чудо. Как моментально происходит у нее смена настроений. Она уже совершенно не помнила, что буквально минуту назад ей было больно, и она плакала. И вот она снова радостная и счастливая прыгает и улыбается. Дитя, какое все-таки счастье, когда в семье есть ребенок. Или 2, 3. И еще большее счастье дано нам от Господа, когда мы можем их любить и правильно воспитывать. Как раз в этот период в стране происходили события, о которых хотелось бы чуточку упомянуть. Коммунистический строй, этакий грозный великан, продержавшийся более 70 лет, рухнул. Некогда, как казалось многим, монолитный и могучий СССР распался на многие и теперь уже независимые государства. А бывший Союз теперь стали называть Россией. Со страниц прессы и экранов телевидения зазвучали многообещающие лозунги и смелые призывы. Люди, долгие годы томившиеся в задыхающемся убранстве ленинизма, увидели, наконец, свет, если можно так сказать, который, по их мнению, должен привести к победе. У руля власти стал новый лидер, и огромная масса поверила ему и пошла за ним. Ведь большинство народа в стране хотело коренных перемен и чего-то нового. А больше всего люди желали свободы и демократии. И они получили это. В тот момент государство помогло выйти из подполья религии, которая 70 лет была больше гонима, чем разрешена людям. Советский Союз пытался построить новое общество, в котором места для Господа не было. Но все это оказалось утопией. Теперь религия получает государственный статус и поддержку, и более того, она становится равноценным другом и партнером новой власти. И, естественно, достоянием народа. Теперь о вере в Бога Говорить не стыдно, а модно. Красивый обряд, венчание в церкви стал довольно популярен. Это является как бы залогом крепкого брака и семьи. И к тому же рекламируется новой властью. Также крещение малышей стало почти нормой. И каждая более-менее порядочная семья считает за честь совершить этот торжественный ритуал. Теперь у каждого второго обывателя на шее можно увидеть цепочку с крестиком, и в основном из золота и серебра. Самые большие христианские праздники – Рождество Христово и Пасха – теперь признаны на официальном уровне. Они стали красными днями календаря и отмечаются с большим размахом и помпезностью. Самый яркий накал событий пришелся на август 1991 года, когда кучка высших государственных чинов захотела произвести в стране захват власти. И именно в эти дни Пашка с семьей был в Белоруссии. Его мало интересовало, что тогда происходило в стране, на самом верху. Все это им осмысливалось уже потом. А в тот момент многие люди, связавшие свою жизнь с Компартией, пребывали в неком ступоре и тихой панике. Как-то вечером они пришли в гости к дяде Пете и тете Томе. Это был тот дом, где Павел впервые увидел Елену. Дядя Петя был родным братом ее отца. Он был ярым приверженцем ленинских идей и коммунистического духа. Своего сына Сергея, Пашкиного друга, он воспитывал в таком же духе, хотя сам Сергей не особо жаловал отцовское направление. Видя, что сын может испортить себе дальнейшую жизнь, отец после школы определил его учиться в военную академию. И когда, бывало, Пашка встречался где-нибудь на улице с дядей Петей, то постоянно слышал от него одно и то же. «Вот, мой Сергей скоро выучится, офицером станет, будет на корабле служить, мир увидит, понимаешь?» При этом он поднимал вверх руку с торчащим указательным пальцем. «А ты кем, Пашка, будешь?» «Ну кем?» И сам же отвечал: «Будешь коровам хвосты крутить». И все потому, что надо было учиться. При таких нравоучительных беседах Пашка всегда хитро улыбался и отшучивался. «А зачем мне куда-то ехать? Меня и здесь неплохо кормят». Чуть позже, когда Пашка женился на его племяннице, при подобных встречах они говорили уже по-другому. «Ну, здравствуй, Пашка!» «Здравствуй!» Здоровался с ним дядя Петя. «Я, признаться, и не ожидал. Да такую невесту отхватил. В большом городе живешь теперь». «Да, удивил, удивил». При этом он как-то смешно крутил головой. «Но все равно мой Сергей лучше устроился». «Это без всяких обсуждений», – уверенно говорил он. И при этом рубил воздух кулаком. «Ведь ты кто?» «Шофер! Простой шофер! А мой сын – офицер! Понял?» В его словах столько было гордости за своего сына, что Павла это обычно веселило. «А вы-то сами вроде тоже шофером работали?» – с иронией спрашивал он. «А, дядь Петь? И что в этом плохого?» «Вот именно работал», – отвечал тот. «А кто я теперь?» «Я начальник автохозяйства. В моем подчинении около сотни единиц техники». «Улавливаешь разницу?» «Карьерный рост нужен. Надо ставить цель, идти к ней. В люди надо выбиваться. Понял?» «Конечно, понял», – улыбался Пашка. «Будем работать и потихоньку расти. Обязательно будем». Вот так примерно заканчивали все эти разговоры. В этот раз, войдя в дом, они увидели только хозяйку. «А где дядя Петя?» – после приветствия поинтересовался он. в летнем домике. Водку пьет. Второй день уже. А что случилось? Горе какое? Ой, да ну его! Чего не беда? Перешла она на белорусский язык. Коммунисты егоны приказали долго жить. Та он теперь поминки поем справляет. Я, пожалуй, схожу к нему, предложил он. Пить одному последнее дело. Сходи, Пашечка, сходи. Только он ведь там не один. И я давеча заходила туда. Смотрю, а на столе бюстик Ленина стоит. Так он ему наливает. Чокается. Ох, горе луковое, чи не трагедия? Пашка видел, жена хозяина с какой-то иронией относилась к этому событию в жизни мужа. Ну а тот, всю жизнь служивший партии верой и правдой, не нашел ничего лучшего, как заливать свою боль водкой. «Здравствуйте, дядя Петя!» – громко поздоровался Пашка, войдя в летний домик. «Что это вы тут один делаете?» «О, да вы пьете!» Он увидел несколько пустых бутылок на полу. «Один пьете? А что случилось?» Хозяин, сидевший за столом, как бы очнулся. Он медленно повернул голову на голос и какое-то время пристально всматривался в незнакомца. «А, Пашка!» – узнал он. «Пью вот! А что делать? Как вообще теперь жить? Кому верить, а, Пашка? Такая империя была, сила!» Ударил он по столу кулаком. «И все рухнуло, все пропало, все!» Его жалкий пьяный вид вызвал у Павла сочувствие, таким, как сейчас, полностью раздавленным и абсолютно растерянным, Пашка никогда его еще не видел. Наоборот, дядя Петя всегда выглядел на 100%, бодр, подтянут, слегка улыбающийся. На людей рангом пониже всегда смотрел с высоты своей должности. Да, бывает же, жил себе человек и горя не знал, потому как свято верил в нерушимые идеалы своей партии. Он свое будущее строил на этом фундаменте. Но, увы, фундамент оказался на песке. В один прекрасный момент все его мечты и надежды разбились, канули в лету. И на сей раз окончательно и бесповоротно, как и написано в Библии. «Каждый смотри, на чем строишь». Здесь наш любящий Господь в очередной раз преподал урок грешному человечеству и показал, что значит верить в сумасбродные идеи людей и пытаться построить свою жизнь без Христа.